Александр Македонский, когда он, значит, он дошел почти до Индии, только в Индии уже там боевые слоны, вот он с ними не справился, да? Несмотря на, у него были способы, как со слонами справляться, это, эти способы можно видеть в Салониках, где его памятник на берегу моря, памятник Александру Македонскому, который вот мы с некоторыми видели, да, и там выставлены, помимо памятника, ему копия, которая, ну, или, то ли это копия с оригинала, то ли это даже оригинальные нам сказали, не знаю, могу судить, такие копия, примерно 3,5 метра в длину там стоят такие, да, или 4 даже метра в длину, такие здоровенные железные копья, которые носили его самые такие тяжело вооруженные воины, и которые при нападении, значит, при битве с боевыми слонами, они, так сказать, ставили и держали против этих слонов. Да. Но индийцы все-таки его одолели, и дальше Индия, он, значит, дальше, то есть он дошел до современного Ирана, да, Ирана, Персию он завоевал, но дальше уже не смог. Вот. И из Персии он вывез дань, 7 тысяч тонн золота он взял из Персии. Дань, 7 тысяч тонн золота. Это надо себе представить, да, это записано так, в аналог. Вот. Так что, но это не так хорошо помогло, поскольку тут же цена золота упала по всей империи. Вот. Упала цена золота, и это оказалось как-то не впрок. Так, вот. Но во всяком случае, так что это, вы видите, что 666 талантов, это по сравнению с Александром Македонским, это даже не так уж, прям сильно звучит. И, но не только с Александром, да, все-таки Соломон жил в X веке до Рождества Христова, да, но и тогда, в то время, 666 талантов, это была не такая великая сумма. Это для израильского маленького, по сравнению с Египтом и Вавилоном, царство было большая сумма. Но для самого Египта, например, это было расплюнуть. В общем-то, сохранилось письмо, вот это как раз из Тель-Амарны, где, значит, царь государства под названием Миттани, это современная Турция, южное побережье Черного моря, пишет, значит, в Египет отцу этого Эхнатона и говорит: ну, пришли мне как можно больше золота, ведь у тебя золото как пыль. И действительно, в Египте этого золота было навал, поскольку там очень интенсивно работали в Нубии, это юг, южнее еще Египта, да, в Нубии вот, очень интенсивно работали золотые копи, в которых трудились, насмерть трудились рабы, да, и пленники, которые день и ночь буквально вот голышом, так сказать, там копались, добывали это золото и мерли там, но Египет, так сказать, не смущало. Там все время новые прибывали, и женщины, и мужчины, все туда, значит, эти, значит, копии туда их кидали и заставляли их, ну, сколько вот, так сказать, пока не помрет, пусть вытащит там. Да. Так что Египет был полон золота, да, и такая, это 666 талантов в год, это, в общем-то, по египетским меркам было довольно смехотворно. Но для Соломона и для его храма это было довольно много. Но это вот единственное, да, и поэтому вот это 666 вошло, так сказать, в сознание, ну и отчасти еврейского, конечно, народа, да, потому что это слава, да, это Соломон, это вершина, Давида Соломон, да, это вершина израильского царства, государства, да, и как символ этой вершины, это вот 666 таланта золота, да. Ну вот, больше тут трудно что-то об этом сказать. Да. Так, теперь такие вопросы духовной жизни, но не знаю, стоит, как вы еще, живы или я так уже потихонечку. Уже. Да, полтора часа мы уже, так сказать, занимаемся. Уже без 10 почти. Да, без 10 уже. Ну хорошо, давайте, ну что ж, что успели, то успели, я думаю. Потому что тут еще целое вот такое послание довольно-таки обширное. И, может быть, оставим это на следующий раз. И вот это тоже тогда отсюда начинаю. Тут уже вопросы такой духовной жизни, как стяжать терпение, смирение и кротость. Очень важный, конечно, вопрос, который я сам не знаю, как это стяжать. Но, может быть, не знаю, какие-то намеки на это. Ну и так далее. Тут, я думаю, еще про молитвенные правила, всякие такие вопросы. Так что это все легитимные вопросы, я думаю, мы можем без всякого сомнения ими заниматься и их ставить, эти вопросы. Вот, так что, пожалуйста, их можете дальше класть в кружечку. И мы будем по мере силы и возможности на них стараться отвечать. Все, спасибо, Господи. Спасибо.